Затем гипотеза неизбежна, умирает естественной смертью, а десятки работ, которые ее подтверждали, пропадают совершенно бесследно. О них просто забывают, потому что незачем и неловко вспоминать. И ведь все-таки то ученые. А в уголовном суде на основании работы ремесленников отправляют человека на смерть или в каторжные работы. Лучше всего то, что обычно обвинение вызывает одних экспертов, защита других. Мнения их почти всегда противоположны друг другу, но это доверие к экспертам нисколько не подрывает. «Как вы, однако, все это хорошо изучили и обдумали», — сказал Федосьев. «У меня не каждый день отравляются знакомые, и не каждый день другие знакомые арестовываются по подозрению в убийстве». «Да, правда. Ведь вы знали и Загрядского. Вы, однако, знали все общество Фишера?» «Нет, только самого Фишера и Загрядского. Говорят, он охотно принимал от Фишера денежные подарки, и немалые, так ли это?» «Не знаю, очень может быть. Вид у него был горделивый, и он часто называл разных знакомых мещанами. Это признак почти безошибочный. Люди, любящие жить на чужой счет, всегда зовут мещанами тех, кто на чужой счет жить не любит». «Так, так, так...» Федосьев помолчал. Мысль его работала напряженно. «Если он говорит правду, то, быть может, все объясняется. Но, возможно, и то, что он тут же сочинил или заранее подготовил эту версию и заметает следы. Это актер первоклассный». «Если б я был на месте Фишера, — сказал он снова после довольно продолжительного молчания, — я бы обратился за нужными разъяснениями о разных химических средствах к какому-нибудь специалисту из хороших знакомых, что ли? Но ведь этот специалист, узнав о смерти Фишера и об аресте Загрядского, вероятно, счел бы своим долгом сообщить следователю о данной им консультации». «Может быть», — равнодушно ответил Браун. Федосьев опять замолчал. «Если же он этого не сделал, то у него, верно, были какие-нибудь причины. Можно предположить, например, что он сам вместе с Фишером развлекался на той квартире». «Да, можно предположить и это», — сказал Браун. «Тогда в самом деле зачем бы он стал откровенничать со следователем? Огласка таких дел всегда чрезвычайно неприятна. А тут еще разные медикаменты. Да откуда они взялись, да кто дал рецепт? Печать непременно подхватила бы, как всегда у нас, левая, если этот специалист правый, правая, если он левый. Ученый человек, быть может, с большим именем, ну, общественная репутация, ну, борода до колена, вдруг такие похождения. Нехорошо. Самые свободные духом люди чрезвычайно боятся подобных историй. В Англии видный государственный деятель покончил с собой, чтобы избежать огласки одного дела. А на легкий компромисс с совестью не беда пойти. Очень может быть, что дело было именно так. Но с другой стороны, — продолжал с досадой Федосьев, — все это ведь только предположения, и притом ни на чем не основанные. Следствие, пожалуй, поступило бы правильно, если б не дало сбить себя с пути. Может быть, все-таки перед нами убийство, и Фишера убил Пизарро?» «Конечно. А может быть и то, что прав следователь? Не Загрядский ли в самом деле убил Фишера? Вот уж, стало быть, есть целые четыре гипотезы. Следователя, ваша и две мои. И все они более или менее правдоподобны. Если вдуматься, ваше самое интересное, очень может быть, что вы ближе всего к истине». Лицо Брауна было холодно и спокойно, только в глазах его, как показалось Федосьеву, мелькала злоба. «Что ж, — продолжал Браун, — вам, вероятно, приходилось читать сборники известных уголовных процессов. Почти во всех от госпожи Лафарг,